Конспиративные встречи были полны яростными спорами о судьбе России, равенстве и братстве. Чтобы ничем, кроме болтовни, этот котел с неприятностями не выплеснулся, в кружок внедрили сразу нескольких агентов. И вот ведь что интересно. Никак не могли выяснить, как эти страдальцы за народ получают провокационную газетку. И почту проверяли, и извозчиков на предмет попутных посылок спрашивали. Пока однажды в руки Штирлицам не попалась упаковочная бумага, в которой колокол появлялся в столице Сибири. И получателем там значился никто иной, как уважаемый человек, британский подданный первогильдейский купец Самуил Глейвер. Вот так вот. Не мытьем, так катанем. Так-то дела у британцев в Томске шли ни валка, ни шатка. Попробовал обзавестись акциями моих железных заводов, не вышло. В уголь сунулся, даже заявку на осенний аукцион концессии подавал, и тоже мимо. Нам нетрудно было в условии строчку добавить с требованием обязательного подданства Российской империи, а на его расстроенную рожу посмотреть было приятно. Британец принялся было наличными деньгами купчишек сужать, даже быть надеялся, что отдавать им будет нечем, и он хоть таким образом в местный рынок влезть сумеет, а торговцы деньги взяли. Бумаги подписали, руки пожали и исчезли где-то в дебрях Восточной Сибири. Наш полицмейстер потом британцу и справку выписал, что, дескать, были те купцы, якобы, беглыми кандальниками и мошенниками с поддельными паспортами, и что весьма опрометчиво было передавать крупную сумму людям, не потрудившись хоть как-то их проверить. А мы еще удивлялись, чего это наш Самуил в столицу никак вернуться не торопится. В делах полная фиаско, он сидит, будто ждет чего-то, а оно вон как оно. Тут-то мы о диких инородцах задумались. Или о медведе каком-нибудь, случайно зашедшем в стотысячный Томск и задравшем иностранцев. На свое счастье, как только печальные известия из Парижа увлекли наместника в Санкт-Петербург, засобирался и Глейвер. И спросил даже дозволения посетить Верный и Ташкент по торговой надобности. Причин ему отказать не было, дозволили, и Кауфману отписали, предупредили о скором появлении практически наверняка английского шпиона. Предложили озаботиться о безопасности подданного королевы Виктории, ну, мало ли, дикие звери и темный народец, разбойники. А я, впрочем, как и ожидал, царевича в Томске не застал и по дороге не встретил. Сразу при приезде поспешил в Гороховский особняк, а даже аудиенцию принцессы не удостоился. Единственное, что секретари вынесли мне аккуратно перевязанный бечевкой пухлый пакет с документами и передали повеление великой княгине заниматься своими делами и дождаться приглашения, а ныне, мол, его императорское высочество в печали и никого не принимает. Обидно стало, потому как незаслуженно. Чем этаким я провинился? Чем заслужил такое к себе отношение? Сунули бумаги, словно кость дворовой собаки, вместо того, чтобы за ушком погладить. А я уже знал, что в пакете. Догадывался, но от этого мое разочарование и горечь только приумножались. Умом-то я понимал, что в такой действительно экстренной ситуации никому другому, кроме меня, управление огромным краем цесаревича доверить-то некому. И все равно лезли, одолевали паскудные мысли, припоминались прежние обиды, накручивались клубком одна на другую, и в карете уже казался я себе и вовсе использованным, смятым и выброшенным за ненадобностью, задвинутым на край света, когда там, в столице, сейчас и начнется самое интересное и важное для царской семьи, для страны, для меня. Вернулся в расстроенных чувствах. Наденька что-то мне рассказывала, улыбалась, пока не поняла, что мысли мои далеко, я ее просто не слышу. Обиделась, забавно оттопырила губку, крутанула юбками и бросила мужа страдать в одиночестве. Так и сидел бирюком в кабинете до ночи. Даже в темноте, пока Апанас не принес керосиновые лампы, не помню уж, как и спать лег. Жизнь продолжалась. Солнце не переставало согревать землю, и океаны не вышли из берегов. Тем более, что после оглашения последних распоряжений наместника дел у меня существенно прибавилось. На время его, великого князя, отсутствия в Сибири он назначил меня своим заместителем и делегировал свои права и обязанности. На счастье, хоть командование военным округом не возгромоздил. Так и вышло, что на украшенной еловыми ветками и имперскими флагами трибуне на перроне еще пахнущего краской двухкопеечного вокзала, на церемонии открытия и движения по коротенькой, пока еще всего-то от Томска до Мариинска железнодорожной ветки, Дагмара представляла царскую семью, а я высшую краевую администрацию. Впрочем, сибирякам эти нюансы были совершенно неинтересны. И все ли равно, кто именно вертит головой там, на помосте, когда по железным рельсам, попыхивая струйками пара, страны депо к вокзалу медленно движется здоровенная черная машина, а за ней три изображающих товарные платформы на скорую руку собранных тележки. К своему удивлению, я, встречая воплощенную мечту, наблюдая ликование народа, не испытывал каких-то особенных чувств. Единственное, может быть, легкую досаду от того, что осознавал, какая огромная, поясни, гигантская работа еще предстоит, чтобы протянуть эту тонкую стальную нитку от России до берегов Великого Тихого океана. И сразу успокою. Английские пароходы все-таки добрались до Самарова, только не в августе, как мы с Сидоровым рассчитывали, а чуть не в конце сентября, то есть на 2 месяца позже открытия первого участка Западносибирской железной дороги. Естественно, полностью разгрузить сравнительно огромные морские суда мы не успели. Кораблям пришлось в Иртыше зимовать. Сложно с приключениями и каторжным трудом. Впрочем, эту поистине эпохальную эпопею, писанную рукою непосредственно в ней участвовавшего Михаила Константиновича Сидорова, печатали у нас за рубежом, и ничего нового я уже не скажу. Первый же в Томске настоящий паровоз привезли зимой 1865-66 года по Сибирскому тракту в разобранном состоянии. Маленький, танковый, по большому счету, маневровый тягач-толкач тащили на санях больше 50 лошадей. Потом на механическом заводе его 3 месяца собирали, чтобы к июню можно было порадовать неимоверную для Сибири, наверное, 1050 толпу обывателей. Можно было отложить церемонию до июля или даже августа, когда Антон Иванович Штукенберг грозился разрешить движение по мосту через Томь, но известия, что доходили до нашей тьму таракани из Санкт-Петербурга, заставляли торопиться. Как я уже говорил, в русском посольстве в особняке Дестре ранения не особо сильно досаждали государь. И речь его не теряла связанности, и в нем самом было довольно сил, чтобы утешать безутешных сыновей. Ни состоящие в свите врачи, ни парижские эскулапы не находили в повреждениях чего-либо представляющего опасности для жизни Александра, о чем немедленно доложили со страниц чуть не всех мировых изданий. Император даже принял у себя Вильгельма I и Наполеона III и в ходе продолжительной беседы попенял последнему на то, что тот привечает у себя в стране беглых террористов и разбойников из западных губерний российской державы. Кроме того, пользуясь неловкостью, которую испытывал племянник великого Бонапарта, Александр смог заручиться поддержкой Франции в переговорах по итогам Австро-Прусской войны. Вильгельм же, следуя советам Бисмарка, и без того не возражал наградить Россию новым территориальным приобретением. Вена же, как бы ее ни наускивал Лондон, какого бы участия в судьбе империи не обещал, желал только одного — скорейшего мира. Франца Иосифа куда больше волновала вспышка сепаратистских настроений в Венгрии, чем будущее крошечной провинции на Востоке. Властелины 3 государств договорились о продолжении переговоров. На этот раз в Берлине, и 3 днями спустя Александр уехал в Гавр, где его ждал русский винтовой фрегат Александр Невский. Уже в порту государю стало хуже. Раны на ногах продолжали кровоточить. Его стали беспокоить столь резкие боли в животе, что врачам пришлось давать своему царственному пациенту опий. История повторялась, как и несколькими годами раньше, когда цесаревич падал в обмороке от боли в спине, Весь Петербург об этом шептался на каждом углу. Но по стране информация не расползалась, так и теперь. Александра привезли в столицу его империи в бессознательном состоянии. В зимние срочно были вызваны Сдекауэр, а днем позже и Пирогов. Об их страшном диагнозе мне стало известно из очередного письма Елены Павловны, как всегда с точным, пугающим комментарием. «Молись, Герман, о здравии сего великого человека, ибо с его уходом могут наступить печальные времена». Привожу приговор двух знаменитых врачей дословно, чтобы даже в общих чертах не возьмусь своими словами объяснить недоступное моему разумению. Косое ранение стенки живота, вызванное снарядом, приведенным в движение могучими силами, несмотря на внебрюшинный ход пули, привело к тяжелому ушибу обоих кишечников с частичным некрозом их стенок и очагами перфоративного перитонита. В редкие часы просветления, когда действия наркотика прекращались, а боль еще не начинала царя беспокоить, в присутствии большей части семьи Александр признал свою временную неспособность к управлению державой и назначил великого князя Николая регентом Российской империи. Однако, учитывая молодые лета старшего сына, наказал ему прислушиваться к советам министров и членов Государственного совета. И уже на следующий день в мой кабинет принесли телеграфную депешу, подписанную Николаем, кое я назначался исправляющим должность наместника Западной Сибири, а также ответственным за благополучное переселение в Санкт-Петербург великой княгини Марии Федоровны с ребенком и двором. Я тут же засел за написание программы всестороннего развития родного края, потому что умею понимать намеки и видеть писанное между строк. Это только кажется, что на пост начальника целым генерал-губернаторством всегда назначают с неким испытательным сроком. На самом деле это не так, а в моем случае вовсе не так. Обычно испытывается не только и не столько способность некоего чиновника к исправлению возложенных на него обязанностей. Гораздо большее внимание уделяют способности быстро разобраться и принять дела, вникнуть в основные проблемы. А главное — умению принудить местный аппарат к исполнению прихотей нового руководства. И ничто из этого отношения меня не имело смысла. Я и так уже долгое время управлял гражданским правлением края и мог поведать о положении дел в Сибири куда больше любого из моих губернаторов. Тем не менее, одним из первых циркуляров регента меня назначили лишь временным начальником. Если это не прямой намек на скорый мой переезд в столицу, то я и совсем ничего не понимаю в людях. Потому и сел за написание обширного плана по дальнейшему преобразованию, чтобы оставить этот труд следующему наместнику. Пришедшее в конце сентября письмо от Николая, в котором он, кроме поздравления нас с Наденькой с рождением сына и тревогами по поводу зимнего путешествия Дагмары с маленьким Александром на запад, еще и настоятельно рекомендовал последовать его цесаревича примеру, подыскать себе надежного и трудолюбивого председателя главного управления, с тем, чтобы очистить руки от каждодневной бумажной волокиты и устремить все помыслы только к славе России. На языке городских обывателей это значило «ищи преемника». Как вы, должно быть, уже поняли, наш с Надей сын родился в сентябре 1866 года. 6 числа, если быть точным. Здоровый, крепкий мальчик. Ни роста, ни веса акушеры сообщить не смогли, очень удивились моему требованию предоставить такую информацию. Потом удивился и весь город, когда при крещении я настоял, чтобы ребенка записали Германом. Германом Германовичем Лерхи, Ядрешкин корень, а не каким-нибудь Николаем или Александром, как того все ожидали. Откуда им знать, что, давая такое имя новорожденному, я надеялся, но не то чтобы долг отдать владельцу своего нового тела. В конце концов, это не я, а Господь Всемогущий выбрал для меня новую оболочку. Но почтить память того, настоящего Германа, Герочки, хорошего, в общем-то, человека, я посчитал себя обязанным. Надя не возражала, она после родов вообще стала какой-то мягкой, податливый, что ли. Я старался каждый вечер проводить несколько часов в ее комнатах, просто сидеть, разглядывая спящего, хрупкого человечка, которого не то что на руки взять дышать-то в его сторону было страшно, или тихонько разговаривать с супругой о всяких мелочах. Совершенно забросил ставшие вдруг мелкими дела, отменил намеченные поездки и много думал о будущем, не о том, которое оставил в прошлой жизни, о другом, где были я, маленький Герман и Надя. В ноябре отправил пухлый пакет с программой регионального развития и запросом о намерениях цесаревича относительно практически достроенного здания резиденции наместника. Каково же было мое, всех в крае жителей, удивление, когда из столицы пришел манифест, подписанный Николаем и председателем Госсовета, великим князем Константином об учреждении в Томске Императорского Сибирского университета и о передаче земельного участка и здания дворца наместника новому высшему учебному заведению. Томск ликовал неделю. В столицу Сибири после публикации манифеста в газетах съезжались люди со всех соседних городов. Магистрат устроил настоящее празднование с военным парадом, оркестрами на площадях и салютом. И вновь меня эта суета почти не затронула, кроме лишь резонансного документа. В прибывшем с фельдъегерем пакете были еще и бумаги, утверждающие все, представляете, все мои предложения. И концепция развития края, все мои предполагаемые назначения должностных лиц. А кроме этого, в отдельном конверте довольно лаконичное личное письмо Никсы, в котором он спрашивает, «Господи, регент империи спрашивал меня, готов ли я покинуть любезный моему городу Томск и отправиться служить в Санкт-Петербург?» Еще Николай давал мне слово, что отпустит меня обратно в Сибирь или вообще с государевой службы по первому же моему требованию. Фантастика! Помню, я подумал тогда, что этот молодой человек имеет все задатки, чтобы стать поистине великим государем, хотя бы же потому, что на такое вот послание невозможно ответить отказом. Но и на этом регент не остановился. Писал, что был бы счастлив, если моя супруга, Надежда Ивановна, нашла в себе силы сопровождать Мини в трудном путешествии в Россию. Что понимает, как это должно быть тяжело решиться на такой шаг всего спустя несколько месяцев после рождения ребенка, как сильно будем волноваться о том, чтобы зимний тракт не повлиял на здоровье маленького Германа. Но, забивая последний гвоздь, он не сомневает, что под моим попечением все закончится благополучно. Тем более, что никаких определенных сроков, к которым следует прибыть в Петербург, никто и не смеет устанавливать. В середине декабря, сразу же после скромного празднования моего дня рождения, оставив край в руках Разьянка, Фризели и деспота Зиновича, мы отправились на запад. Особенно не торопились, пережидая ненасти на станциях. До границы уральского генерал-губернаторства нас провожало полсотни казаков, что тоже не добавляло каравану скорость. А к Рождеству уже были в Екатеринбурге, где, как говорится, с корабля на бал попали сразу. Правда, я развлечениями не злоупотреблял. Во-первых, совершенно было неинтересно. Торжества были в честь цесаревны, и меня мало касались. Во-вторых, просто устал. Дорога, особенно такая, она, знаете ли, выматывает. Радовало хотя бы то, что Дагмара сменила гнев на милость. Сначала великая княгиня стала зазывать в свою огромную карету Наденьку с маленьким Герочкой, чему и моя супруга была рада. Дормес Минни немедленно наполнялась каким-то маловразумительным сюсюканьем и чириканьем вокруг детей. После уже после колывания во время остановок на станциях заметил, что принцесса все чаще стала со мною заговаривать, причем вполне благожелательно. Это, как оказалось, временное наваждение. Впрочем, с великой княгиней спало в один миг, как по волшебству. Стоило возницам остановить лошадей на привокзальной площади Нижнего Новгорода. Экипаж Дагмары немедленно отцепили в два кольца местные полицейские и сопровождающий кортеж гвардейские офицеры. А мы, придворные, и я с Надей оказались за, вне круга, Ядрёшкин корень. Супруга регента империи с сыном уже через час отправилась на заранее приготовленном поезде в сторону Москвы. Нам пришлось еще сутки ждать, пока найдется достаточное количество мест. Это я к тому, чтобы вы потом не спрашивали, как вышло, что Мария Федоровна оказалась в Санкт-Петербурге на 2 недели раньше своих же фрейлин. Никогда бы, честно говоря, не подумал, что Минни была способна бросить нас на произвол судьбы и метеором умчаться в столицу. Ладно, у меня нашлись потребные для покупки проездных жетонов средства на всю толпу, а если б этих денег не было, как бы мы стали добираться? Что, в конце концов, стали бы есть и где ночевать? Я, конечно, могу понять, что положение обязывает, что от датчанки не зависел Божий промысел. Это не ей, а раненому царю пришло в голову сразу после крещения отречься от престола в пользу Николая. Понимаю, что верная супруга в таких случаях просто обязана быть рядом с мужем, ведь могла бы хоть как-то позаботиться о своих людях. Неделю потеряли в Москве, пока жандармы первопрестольные отправили запрос в Санкт-Петербург, пока пришел ответ, пока удалось купить билеты на поезд Николаевской железной дороги. Высший свет устремился в северную столицу, и билеты стали в дефиците. Вельможи торопились припасть к ногам нового государя, а мы просто случайно оказались в самом центре этого человеческого прилива. Но все кончается. Кончилась эта долгая, выматывающая нервная дорога. В 20-х числах января мы, прежде от самого нижнего старавшись держаться вместе, распрощались у дверей московского вокзала и растворились в муравейнике полумиллионного города. Следующим днем я посетил его императорского величества канцелярию, где доложил каким-то заполошенным писарям о своем прибытии и вернулся ожидать вызова на аудиенцию в родительский дом. И потекли дни пустого времяпрепровождения. Я, привыкший к состоянию перманентного аврала, просто изнывал от скуки. Посещение родственников и ответные визиты друзей развлекали мало, душа требовала совсем другой деятельности. Съездил навестить опекаемых мною студентов. Заглянул к профессору Зинину и в секретариат Вольного экономического общества. Отобедал в ресторане дяди Карла с другим дядей Карлом, тем, что правая рука принца Ольденбургского. Пришлось потом нанести визит вежливости и самому принцу. Еще в день приезда отправил слугу в Михайловский дворец осведомиться у Елены Павловны, когда ей будет угодно меня принять. Человек вернулся с известием, что великая княгиня ныне в царском селе ухаживает за слегшей с обострением легочной болезни от печальных новостей из Парижа царицей.